грусти, милый друг, не томи свое сердце тоску, если вдруг над тобой тучи темные солнце закроют, вытри слезы с очей, если взор затуманили твой, рядом друг, лучший друг, Иисус неизменно с тобой. Когда вместо встреч тебе снова приходит разлука, знает он весь твой путь и тебя охраняет всегда. Пусть не насти тебе будет солнышко в небе светить. Твердо верь, ко благу все содействует, если рядом друг, лучший друг, Иисус ведь всегда он с тобой.